Глава 29. Аня. Этого не может происходить на самом деле. Я сплю? Я точно сплю. Хочется ущипнуть себя за руку, но ступор настолько глубокий, что я даже пошевелиться не в состоянии. Костя буквально сверлит меня взглядом, наполненным ожиданием, и это ожидание в его глазах рвет на части мою совесть. Шок, непонимание, растерянность. Все это циркулирует по моей крови с немыслимой скоростью. «Костик, ну кто так делает?» «Поверг Аню в шок». Голос Артема, который зачастую вызывает во мне только лишь отрицательные эмоции, сейчас рывком возвращает меня на землю. «И правда, кто так делает? Мы встречаемся всего полгода. Я и понятия не имела, что чувства Кости настолько глубоки, что он готов пойти на такой серьезный шаг». Чувства Кости, может, и да, а вот твои. Мой внутренний голос, как всегда, дает о себе знать в самый неподходящий момент, но в кои-то веки я к нему прислушиваюсь. Костя нервно улыбается, слегка дернув коробочкой и глазами показывая, что он ждет ответа. Из жара меня бросает в холод. Господи, пусть бы это происходило не на самом деле, не в присутствии его друзей и... отца. Боже. Андрей Сергеевич же тоже здесь. Резко перевожу на него взгляд и понимаю, что он ошеломлен не меньше, чем я. Челюсть сжата, брови сведены к переносице. Он встречается со мной глазами, а я дышать не могу. Просто не в состоянии. Протягиваю руку к горлу, в попытке сделать вдох, и в этот момент мужчина приподнимается. «Костя!» Зовет сына. «Надо поговорить». «Па, я немного занят». Цедит сквозь стиснутые зубы Костя. «Костя!» Я взмахиваю рукой, потому что понимаю, что он хочет ему сказать. Вот только позволить этому случиться не могу. «Подождите, пожалуйста». Прошу тихо, а сама с жалостью опускаюсь перед Костей на корточки. «Кость, давай отойдем». В глазах парня мелькает неверие, и Костя нервно оборачивается на своих друзей. Выдает смешок. «Ань, ты не ответила. Ответь, а потом поговорим. Это же легко». В том-то и дело, что он нелегко. «Опа!» — тянет кто-то из его придурков друзей. «Такого мы не ожидали». «Та-да, обломище!» — добавляет кто-то. «Рты закрыли?» — отрезает Андрей Сергеевич. «Все это я слышу на фоне, потому что полностью сейчас сосредоточена на Косте. Мне так жаль его». Так больно за него и за то, что не могу оправдать его ожиданий. «Аня, да или нет?» Внезапно рявкает он, еще раз тряхнув коробочкой перед моим лицом. «Нет, Кость, прости меня». Чувствую себя самой жестокой стервой на всей планете. Хочется сквозь землю провалиться, честное слово. Костя стискивает челюсти и с громким хлопком закрывает злосчастную коробочку. Резко встает с колен. Мне же приходится подняться самостоятельно. Если бы можно было расстрелять глазами, я бы уже превратилась в решето. Причем взгляды у них самые разные, от удивленных до осуждающих. Вероника, правда, впервые смотрит на меня с одобрением. Не только, конечно, с ним. Презрение никуда не делось, но мне плевать. На Андрея Сергеевича только посмотреть не решаюсь. Он продолжает стоять так же, как и мы с Костей. «Кость, поговорим?» Предлагаю тихо. Не представляю, что он сейчас чувствует. Я бы, наверное, с ума сошла, если бы человек, которого я люблю, меня отверг. При этой мысли таки поднимаю взгляд на отца Кости. Меня не отвергли, но вместе мы все равно не будем. Сердце тоскливо сжимается, но сейчас я задвигаю свой эгоизм подальше. В нетерпеливом ожидании наблюдая за тем, как Костя, бросив взгляд на отца, отталкивается ладонями от стола и разворачивается к выходу. Мне ничего не остается, как последовать за ним. Мы выходим со стороны дворика на пустынную дорогу. Костя отходит на пару шагов и рывком оборачивается ко мне. «Что это значит, Ань?» «Кость, стараюсь найти логическое оправдание. Мне жаль. Но я не думаю, что мы на той стадии, на которой следует жениться». «А на какой мы стадии?» — грубо спрашивает он. «Потрахаться и разойтись?» Сдержанно выдыхаю. Понимаю, сейчас он на эмоциях, поэтому и говорить может резче, чем обычно. Я просила тебя поговорить со мной, но ты отказался. А я хотела сказать, что, наверное, нам лучше расстаться. Чего? С неверием шагает ко мне Костик. Какой расстаться, Аня? Кость, разве ты сам не видишь? Мы с тобой разные. Ты любишь тусоваться с друзьями, а я твоих друзей не перевариваю. Ты любишь играть в компьютерные игры, ездить на острова, где проводишь время в ночных клубах. А я не такая. Я предпочту дневную прогулку по городу, чем целую ночь топтать ноги на танцполе. Тебе со мной будет скучно. А мне? Мне с тобой со временем тоже станет не так. Тебе не так? А ничего тебе не хватало? Я и так постоянно, как только мог, выделял тебе минутку. Поехать куда-то, пожалуйста. Спа? Без проблем. Платье новое или еще что-то? Держи. А вот это уже клевета. Костя, не делай из меня содержанку. Я ни разу у тебя ничего не попросила. Все подарки ты дарил по собственному желанию. И если дело в них, я могу тебе их легко вернуть. Спасибо, не нужно. Я думал, ты меня любишь, как и я тебя. А ты что, коротала время? Хлестко, но довольно честно. Я думала, мы оба хорошо проводим время вместе. Ань, я хотела от тебя совсем другого. Вдруг выдыхает Костя и, сократив между нами расстояние, обхватывает мое лицо ладонями. Я жить с тобой хотел, жениться, детей иметь. Ты же идеальная девушка. Сглатываю, вновь чувствуя себя предательницей. Прости меня, пожалуйста, Кость. Не такая уж я идеальная. Фыркнув, Костя снова отшатывается от меня и делает несколько шагов в одну сторону, а потом в другую. Нервно взлохмачивает волосы и смотрит, как на врага народа. «Значит, точно нет?» «Нет». «Ясно». Разворачивается и размашистым шагом уходит обратно. Мне остается выдохнуть и спрятать лицо в ладонях. «Какая же я мерзкая! Так ужасно с ним поступить!» «Анют, ты как?» Через несколько минут ко мне подходит Ксения и обнимает. «Хнычу. Чувствую себя просто отвратительно». «Ты правильно поступила. Лучше сейчас, чем потом». «Я знаю, что правильно, но это так гадко причинять другим боль и страдания». «Угу. Все, что могу из себя выдавить. Поехали домой». «Не хочу. Там Калинина». «Точно. Тогда, может, посидим где? Мне кажется, тебе нужно выпить». Равнодушно жму плечами. Я не знаю, что мне сейчас нужно, но от рюмки чего-то крепкого бы точно не отказалась. Ладно, поехали. Отлично, тогда я вызываю такси. Оживает Ксения. И давай, переставай хандрить. Сама поймешь скоро, что все правильно происходит. Бубнитка пошать в приложении такси подруга. Кстати, этот твой Андрей Сергеевич просто... Заверните и мне такого же. Закатываю глаза, чувствуя, как улыбаюсь. Он не мой. Ага, я видела, как этот не твой на тебя смотрит. Прикусываю губу, потому что улыбаться в моей ситуации — верх эгоизма, но не получается. Значит, мне не показалось? Фу, я удивлена, как еще Костик не заметил. Ну вот, чувство вины снова стирает улыбку, и я опять хнычу. Думать о произошедшем жутко больно. Какая же я дрянь, просто дрянь.